Алиса Атлас. Сломанный артефакт. По коридору мужского общежития мы двигались почти в полной темноте. Кому в это время может понадобиться освещение? Уж точно не нам, Селлари. Для нашей новой шалости достаточно безлунной ночи, зелья красноречия и немного удачи. План был гениальным — с помощью отпирающего артефакта вскрыть двери однокурсников и распылить зелье, дать парням хорошенько надышаться. Когда сдерживать красноречие станет невмочь, они вывалятся из комнат в поисках собеседника, как яблоки из дырявого мешка. Тут-то мы и узнаем все их сердечные секреты. Повеселимся от души. А что еще делать на первом курсе? Мы с Элари выбрали для очередной шалости парней своего факультета. Драконица скользнула в сторону комнат боевиков. Несколько бесшумных движений, и она скрылась за поворотом, одними губами прошептав: «Даниэлла, удачи!» Я кивнула и решительно заправила темные длинные волосы под бандану. В коридоре кроме меня никого не было, и на смену азарту пришло беспокойство. До крыла артефакторов оставалось 20 метров, когда в холле раздались громкие четкие шаги. Человек шел открыто. «Преподаватель? Увидит меня, отправит на отработку. Вот зараза!» Мысленно заметалась, ища выход. До поворота добежать не успею, спрятаться негде. Человек стремительно приближался. Последнюю секунду я активировала отпирающий артефакт и юркнула в первую попавшуюся спальню. Бесшумно затворила дверь и осторожно огляделась. Хозяин, наполненный переливающимся магическим светом комнаты, не спал. Я видела его со спины. Но и этого оказалось достаточно, чтобы узнать Фабриса Рейгальди, звезду выпускного курса боевого факультета. Его выдала одежда черного цвета, огромный рост и жилистая фигура. Я чуть не застонала от разочарования. Фабрис знатного рода, держится особняком, даже в комнате живет один. С этим не договоришься, устроит скандал. Интересно, что он варит, невзирая на требования не магичить в комнатах? Чтобы разглядеть подробности, я бесшумно скользнула за спину парня. Он склонился над столом, тонкими сильными пальцами отмерил болотный горецвет, медленно добавил его в светящееся зелье, вплел искристое заклинание, переливающееся змейкой оно погрузилось во флакон без единого всплеска. А он талантливый. Словно заворожённая, я наблюдала за Фабрисом. Следующим он достал белый порошок. «Драконий? Не может быть. Слишком большая редкость и опасность огромная. Его только черные алхимики используют». Фабрис спиралевидным движением поднял в воздух белую пыль. Он был предельно напряжен. Казалось, ему не хватает сил удерживать порошок. Хотя он невероятно силен, двуручным мечом в состязании с принцем Дарианом махал запросто. Зелье окрасилось в ультрамариновый цвет, и в груди у меня тревожно кольнуло. Я придвинулась еще ближе, стала почти вплотную за правым плечом Фабриса. Он достал из стола небольшой кинжал, без промедления полоснул им по пальцу, зажал порез, а потом аккуратно, каплю за каплей, добавил свою кровь во флакон. Дальше события развивались молниеносно. Зелье вспыхнуло алым светом и стало абсолютно прозрачным. В голове мелькнуло озарение, приведшее меня в ужас. Я наклонилась над плечом Фабриса, схватила висящий в воздухе флакон, а когда парень повернулся, выдохнула в перекошенное от удивления и ярости лицо: «Зелье усиления магии под запретом! Ты каторжник, Рейгальди!» Парень вскочил из-за стола и развернулся в мою сторону с окровавленным кинжалом в руке. Сейчас он выглядел устрашающе, с темными кругами под глазами и ёжиком жестких смоляных волос, и нависал надо мной всем своим 2-метровым ростом. Я отскочила и попятилась назад, а он двинулся следом. «Это не то, о чем ты подумала. Обычное зелье стабилизации магии. Отдай мне флакон, и я тебе это докажу», — прошипел он сквозь зубы. «Как бы не так, Рейгальди. Я выросла в целительской лаборатории матери. Слабенькое зелье стабилизации от запрещенного усилителя отличу. Тебе не отмазаться». Парень разочарованно поджал губы. Теперь его тон стал вкрадчивым, а голос — низким, убаюкивающим. Голубые, почти прозрачные глаза гипнотизировали, как ядовитая змея перед броском. «Послушай, Даниэлла», — прошептал он, не отводя немигающего взгляда. «Даниэлла Тарли, так ведь?» «Так». «Даниэлла, ты ошибаешься. Зелье абсолютно безопасно. Верни его. Тебе же не нужны неприятности. Ты незаконно вломилась в мою комнату. На флаконе твои следы. Из этого можно раздуть грандиозный скандал». «Ригальди, мне плевать на последствия лично для себя. А вот черного алхимика я с чистой совестью сдам ректору». Его голова дернулась, как от пощечины. Взгляд зажегся яростным огнем. «И разрушишь мою карьеру?» «Да». «Ну, тебе жить». Взгляд Ригальди стал угрожающим. Он шагнул вперед и вырвал флакон из моей руки. А я, резко отшатнувшись, с размаху впечаталась в запертую дверь. Отступать было некуда. «Ты разрушаешь сейчас наши жизни», — зло прошипел боевик. «Знал, что ты недалекая, но чтоб настолько, я разочарован Даниэллом». «Я тоже в шоке, Ригальди. Зачем ты решил травить студентов этой дрянью?» «А я и не травлю. Ты просто не понимаешь. Такой легкомысленной особе этого не понять». «Да ладно». У меня кровь закипала в жилах от возмущения. «Ты-то без недостатков, да? Сколько человек успел подсадить на свое зелье? Зачем? Денег на антикварную рапиру не хватало? Ты преступник, по которому каторга плачет. А ты — прямолинейная дура». Это прозвучало как пощечина. Я кинулась на Фабриса с кулаками. Понятно, что против боевика мне не выстоять, но сдержаться не смогла. А он использовал магию. Отточенным движением молниеносно спеленал меня смирительной рубашкой. Убедившись, что я обездвижена и лишена возможности говорить, Фабрис вернулся к столу. Протёр кинжал, вымыл гладкую поверхность, поставил коробочки и флакончики в ящик. Он уже заканчивал с уборкой, когда на столе ожил артефакт связи. Фабрис чуть не застонал от разочарования. Собеседника я не слышала, но потому как подобрался Ригальди, поняла, что с той стороны кто-то опасный, тот, кто имеет над ним власть. Фабрис говорил отрывисто. «Да, все получилось, но есть проблема. Даниэлла Тарли застала меня за изготовлением зелья. Упакована в смирительную рубашку. Нет, нет, нет. Но она не виновата, но...» «Я понял. Ты больше не дашь драконий порошок, понял, сделаю». Связь резко прервалась. Фабрис был подавлен, но, увидев в моих глазах испуг, взял себя в руки. «Даниэлла, не бойся. Что бы ни случилось, я не дам причинить тебе вред. В нашем родовом замке ты будешь в безопасности. Обещаю». Я не успела испугаться, как Ригальди подхватил меня на руки и вынес через арку портального артефакта в жилую комнату. Она была очень просто обставлена, словно келья монаха. Стол, стул, кровать, шкаф. Все очень хорошего качества, но без излишеств. Неужели это его комната? Значит, к роскоши не стремится. Тогда зачем ему деньги от продажи зелья? Буркнув «жди», Фабрис поставил меня на пол и вышел в коридор. По доносившимся оттуда звукам я поняла, что он с кем-то спорил. Вернулся взъерошенным, каким-то злым и отчаявшимся одновременно. Словно разрывался между желанием отпустить меня на все четыре стороны и необходимостью изолировать. «Даниэлла, мне надо убедиться, что ты не притащила сюда лишнего. Я сейчас перестану тебя удерживать, и давай без глупостей. Ты мне обещаешь?» Мне было страшно, но я моргнула в знак согласия. Фабрис кивнул и снял смирительную рубашку. «Сама отдай то, что лежит в карманах». Бессмысленное сопротивление не входило в мои планы. Я достала из кармана приготовленный для ночной шалости флакон. Хотела отдать его Фабрису, но занемевшая от долгого сдавливания рука разжалась. Из нее выскользнул сосуд с зельем красноречия и разбился вдребезги. А мы оба вдохнули кисловатый запах. «Да что ж ты не можешь даже удержать флакон?» — возмутился Фабрис. «Ты вообще молодежь травишь». «Никого я не травлю. Я варил зелье только для себя». «А, так это все, чтобы стать лучше других?» «Много ты понимаешь». Фабрис поджал губы и отвернулся. Было заметно, что мои слова не просто задели, они его ранили. Это меня удивило. Теперь стало интересно докопаться до причин, превративших его в черного алхимика. Я хотел просто иметь возможность сделать карьеру, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Я единственный сын. Родителям больше не на кого надеяться. Я должен буду содержать их, замок и жену, выбранную по статусу. Неужели брак по расчету? Какая дикость. Думала, что Рейгальди промолчит, но зелье красноречия не дало ему остановиться. Только по расчету. Любовь пройдет, и обязательства останутся. В браке по расчету я дам ей титул и положение, а она сохранит в тайне усилитель магии. Любовь временна, обязательства вечны. Так ты и дальше планируешь принимать зелье? Оно же тебя убьет. Я и так обречен, Даниэлла. Взгляд его голубых глаз теперь пронизывал насквозь, словно потусторонним холодом обдавал. Ты думаешь, я принимаю зелье, чтобы возвыситься? Нет. Оно восполняет магический резерв. Мой дар в детстве открылся довольно ярко. Я сразу мог зажигать огонь, левитировать предметы. Родители устроили праздник, вручили мне родовой артефакт, но уже через неделю я остался без сил. Прости, конечно, но звучит неправдоподобно. Я была озадачена. Это было похоже на ложь. Но вид Рейгальди выражал крайнюю безысходность. Его полные отчаяния глаза сверкали от ярости и бессилия. Мы тоже не верили. А когда через месяц я не смог встать с постели, отец влил мне в рот усилитель магии и сказал, что это навсегда. И теперь я — настоящий магический урод. Каждую неделю принимаю зелье, чтобы просто жить. Не превосходить однокурсников, а удерживаться в их строю. Без зелья мой магический резерв тает на глазах. Это при том, что я тренируюсь до потери пульса, почти круглосуточно занимаюсь на полигоне. И все это, чтобы сохранить жизнь и остаться магом. Ситуация была ужасной. А зачем все это, Фабрис? Мне стало безумно жалко парня. Я буквально кожей чувствовала его беспросветное отчаяние. Можно же заблокировать магию, устроиться на службу, как обычный человек. Ты же умный, талантливый, отличный оратор и боец. Ты и без магии прекрасно проживешь. Зачем так страдать каждый день? Его лицо перекосило гримаса отвращения. Он расстегнул верхние пуговицы рубашки и, наклонившись надо мной, протянул полыхающий алым светом кулон в форме языков огня. А затем, Даниэлла, что я Рейгальди, потомок древнего магического рода, и я должен быть магом, чтобы передать родовой артефакт своему сыну, чтобы стать опорой для семьи. Но тебе с твоей беспечностью этого не понять. Я, как зачарованная, смотрела на протянутый кулон. Красивая наборная поверхность светилась алым светом. Внезапно мое внимание привлекла голубая искра на краю одного из языков пламени артефакта. Подумала, что показалось, но она мелькнула еще раз. «Ближе». Фабрис отшатнулся от меня. «Прости, не хотел тыкать в лицо. Покажи артефакт ближе, пожалуйста». Парень посмотрел с сомнением, а потом резко сдернул кулон с шеи и передал мне. Приглядевшись внимательнее, я пришла в ужас. «Фабрис, артефакт серьезно поврежден. Видишь искры?» Парень приблизил кулон к своим глазам. Сначала смотрел просто внимательно, а потом потрясенно. «Скорее всего, из артефакта выпал камень. Весь заклинание обнажилось и соприкасается с твоим магическим резервом, пробивая в нем брешь». «Допустим. А почему я физически плохо себя чувствую?» «Могу предположить, что это связано с магией крови. Артефакт-то родовой, значит, связан с тобой на всех уровнях». Фабрис застыл. «Даниэла, Дани, а ты можешь вставить недостающий камень в артефакт?» «Могу, но лучше отдай его специалисту». «Нет». Фабрис отшатнулся, словно я предложила ему отраву. «Об этом никто не должен знать. Ты единственная, кроме родителей, кто в курсе моей проблемы. Или ты поможешь восстановить артефакт, или я оставлю все как есть». Во взгляде Рейгальди появилась надежда. «Пожалуйста, Даниэла, помоги мне». Сейчас я видела перед собой боровшегося много лет человека. В его глазах была гремучая смесь надежды и боли, и я не смогла ему отказать. Действие зелья красноречия закончилось, и теперь говорить совершенно не хотелось, поэтому я просто кивнула. «Пообещай, что никому не расскажешь про артефакты, усиливающие зелье». Едва я успела кивнуть в знак согласия, как Рейгальди намертво вцепился в мою руку. Он активировал портальный артефакт и перенес нас в академию. Всю дорогу до лаборатории я тряслась, как заячий хвост. Ужасно боялась, что не получится. Но Фабрис меня успокоил. «Ты способная. Тебе единственное удалось разглядеть изъян в кулоне. Значит, ты исправить сумеешь». А потом добавил: «Почини артефакты и мою жизнь». Почему-то его слова меня успокоили. Вдохнув поглубже, я положила кулон на лабораторный стол, и время остановилось. Присмотрелась к сколу, нашла и обточила подходящий камень, провела закрепляющий ритуал, а потом, глядя в бездонные голубые глаза, надела цепь с артефактом на шею Фабрису. Кулон вспыхнул и окрасился в бордовый цвет. Произошел выброс магической энергии. В тот же миг заревела охранка у входа. Двери и ставни моментально заблокировались. Фабрис кинулся к ближайшему окну, но открыть его не смог. Когда стало понятно, что мы попались, он повернулся ко мне. Взял аккуратно за плечи, глядя в глаза и перекрикивая вой сирены, произнес: «Помни, что ты обещала никому не рассказывать про зелье. Я тебя в обиду не дам, поняла?» Едва я успела кивнуть, как в лаборатории открылся портал и оттуда вышел декан факультета артефакторики. Выключил сигналку, оглядел цепким взглядом желтых драконьих глаз нашу парочку. Фабрис постарался закрыть меня собой. «Дейн Айрекслин, извините, что отвлекли вас в столь поздний час. Даниэла не виновата. Я попросил ее срочно починить родовой артефакт. Прошу наказать только меня». На декана эти слова впечатления не произвели. Его голос был холоднее льда. Смотрел он только на меня. «На этот раз вы крепко влипли, Тарли. Вы вмешались в магию родового артефакта дворян Рейгальди, и это может стоить вам факультетской мантии». Взгляд его желтых драконьих глаз стал невыносимым. От страха у меня похолодела спина. Декан заметил мое состояние и повернулся к Фабрису. «Дейн Рейгальди, прошу отдать артефакт и отправиться к целителям». «Я не оставлю Даниэллу». Начал было Фабрис, но взгляд декана словно пригвоздил его язык к небу. «Немедленно, Рейгальди. Амулет сдать и к целителям. Не вынуждайте меня применять силу. Вы и так уже нарушили все, что могли». Под свирепым взглядом Лина Фабрис ободряюще сжал мою ладонь. Дождался ответного кивка, отдал амулет и скрылся за дверью. Декан связался с заинтересованными сторонами. Ректором Натаниэлем Стормом, деканом боевого факультета Виллардом Крашем, отцом Фабриса Ричардом Рейгальди и моим папой. Каждый из них пообещал прибыть в академию через 20 минут. Закончив разговор, Лин внимательно изучил амулет. Запер его в шкафу и только после этого двинулся в приемную. А я обреченно поплелась следом, как фамильяр на веревочке. В кабинете ректора было тесно. Обычно у него только одно кресло для посетителей. Великий ужасный Сторм всегда предпочитал решать вопросы тет-а-тет. Есть даже такая примета: чем больше стульев в кабинете ректора, тем страшнее ситуация. Сейчас стульев было 6. Это настоящая катастрофа. Кроме Сторма в кабинете было еще 2 дракона, деканы факультетов. Но огнем плевался только стоящий у стола человек, невероятно похожий на Фабриса. Высокий, голубоглазый, с проседью в темных густых волосах. «Она выкрала и испортила родовой артефакт Рейгальди, покушалась на здоровье лучшего ученика факультета. Это неслыханно. Требую наказать по всей строгости, выгнать из академии». Не дожидаясь комментариев, Ричард сел на свободное кресло ближе к столу ректора. Тот, не проронив ни слова, перевел взгляд на моего отца. Папа тоже высказался. «Уважаемые Дейны, я настаиваю на расследовании с привлечением органов юстиции». Я уверен, что Даниэла не совершала этих преступлений». Папа тепло посмотрел на меня. От его поддержки стало немного спокойнее. «Если хотите ее лишить не только образования, но и репутации, милости просим», — взвился Ричард. «Тогда люди будут точно знать, что она преступница». Отец едва заметно брезгливо поморщился и отвернулся. Он никогда не вступал в базарную перебранку, свое мнение высказал и ждал новых аргументов. Ректор напоминал изваяние в черном безупречном кителе с золотым шитьем. От его фигуры исходили волны власти. Сцепленные в замок руки и темные длинные волосы, собранные в низкий хвост, мужественности не уменьшали. Наоборот, подчеркивали в облике хищную драконью сущность. Также молча ректор перевел взгляд на декана факультета артефакторики, как бы передавая слово. «Уважаемые Дейны, артефакт не утратил своих магических свойств. Его целостность грамотно восстановлена. Фабрис Рейгальди сам вручил Даниэлле кулон с просьбой внести изменения. Значит, из нарушений работа в лаборатории в неурочное время. Это внутренний вопрос Академии и отработка в качестве наказания. Как бы не так». Отец Фабриса снова вскочил на ноги. «Глава дворянского рода Рейгальди — я. Владелец родового артефакта — тоже я. А со мной никто внесение в него изменений не согласовывал. Если следовать букве закона, артефакт у меня украли и насильственно испортили. Через него покушались на жизнь моего сына. И я требую, чтобы Даниэллу Тарли вышвырнули из Академии». Он с шумом уселся в кресло. Все замерли. Потому как поджал губы отец, вспыхнул металлический шарик на конце белоснежной косы Лина, а зрачки ректора стали вертикальными, я поняла, что это правда. Теперь Ричард может настаивать на моем отчислении или подать в суд. Руки начали холодеть. Громко тикали часы, и с каждой секундой я глубже погружалась в отчаяние. Меня отчислят. И это меньше из зол. Если дойдет дело до суда, я буду признана виновной. Что тогда делать? Выхода я не видела. Судя по напряженным позам глав факультетов, ректора и отца, они тоже не могли что-то противопоставить требованию Ричарда Рейгальди. Значит, отчислят. Оправдаться нечем, потому что пообещала Фабрису не выдавать его тайну. Вот зараза! Я уже утратила всякую надежду на благополучный исход, когда дверь с шумом распахнулась. Улыбающийся Фабрис положил на стол ректору стопку листов. Проходя мимо, он словно случайно сжал моё плечо, и я шумно выдохнула, сбрасывая с себя оцепенение. Ректор кивнул, передавая слово Рейгальди-младшему. «Уважаемые Дейны, со мной все в порядке. Декан целителей Каролин Адамс передает вам благодарность. За последние 5 лет ее впервые подняли с кровати, чтобы полюбоваться на совершенно здорового человека». Он хохотнул и подмигнул мне. Теперь я видела совершенно другого Фабриса. От кругов под глазами не осталось и следа. На щеках полыхал румянец, глаза блестели. Он излучал бодрость и оптимизм. Рейгальди-старший грубо прервал сына. «Я предъявил обвинение Даниэлле Тарли в краже у меня артефакта, незаконном внесении в него изменений и покушении на твою жизнь. Если ее отчислят, инцидент с артефактом и сопутствующие обстоятельства останутся в тайне». Только трое в кабинете ректора поняли, что под этими обстоятельствами Ричард подразумевал усилитель магии. Улыбка Фабриса погасла. Он встал за мое кресло и положил руки на плечи. От них шло умиротворяющее тепло. Глаза метали серебристые молнии. «Раз обвинение Даниэлле предъявлено публично, то и я сообщу информацию всем присутствующим. Прежде чем отправиться к целителям, я обратился к главе кафедры формуловедения. Дерек Ливингстон отправился в лабораторию, изучил артефакт и пришел к выводу, что предыдущая его версия меня убивала. Если ты отзовешь свои обвинения и не будешь настаивать на отчислении Даниэллы, я пообещаю не подавать в суд на тебя». Теперь на Ричарда было страшно смотреть. Он покраснел, на шее вздулись вены. Рейгальди-старший старался ослабить ворот на крахмаленной рубашке, но пальцы только скользили по поверхностям пуговиц. Сейчас он походил на жука, опрокинувшегося на спину. «Этого не может быть», — просипел он. «Может. Вот заключение Ливингстона». Фабрис помахал сложенным вдвое листом. «Только не пойму, зачем ты хотел меня прикончить». «Это вышло случайно. Накануне твоего посвящения я уронил артефакт. От него откололся крохотный кусочек, но с каким эффектом? Свечение кулона стало алым, очень похожим на цвет королевского родового артефакта. Мне показалось, что это будет выглядеть престижнее, обратит на тебя внимание. Я не знал, что кулон стал опасным. А потом ты заболел, и мы нашли только один способ исправить ситуацию». Все замолчали. Тиканье часов мерно отсчитывало время ночи, и каждый следующий удар казался более громким, чем предыдущий. Наконец Рейгальди-старший справился с пуговицами ворота. Руки его дрожали. «Сын, я прошу у тебя прощения. Не думал, что красивое свечение артефакта связано с твоим здоровьем. Мы обсудим подробности в семейном кругу. А пока есть человек, которому мы с тобой должны быть благодарны». Фабрис жестко посмотрел на отца. «У драконов, что ли, научился?» Под его холодным взглядом Рейгальди-старший поднялся, расправил пиджак. «Уважаемые Дейны, прошу прощения за напрасное беспокойство. Я снимаю все обвинения против Дейлин Тарли». Все присутствующие, кроме Фабриса, молча кивнули. А тот продолжил сверлить отца взглядом. И Рейгальди-старший продолжил: «Дейлин Даниэлла Тарли, я прошу прощения. Благодарю вас за исправление артефакта. Страшно подумать». Его голос дрогнул. У меня перехватило дыхание, поэтому я снова только кивнула. Фабрис мягко сжал мои плечи. «Отработка 2 недели. Все свободны», — рявкнул ректор и взглядом указал на дверь. Мы ринулись к выходу. От накатившего облегчения я чуть в обморок не упала, но Фабрис успел поддержать меня за локоть. Безлунной ночью я бесшумно пробиралась по двору Академии. Артефакт с заклятием конфетти был готов к активации. Вдруг что-то мелькнуло над головой, и мне в руки упал букет. «Фаб, это красиво и обидно. Хотела тебя разыграть». «А я порадовать. Нельзя бесшумно подкрасться, если встречаешься с боевиком». «А мы встречаемся? А ты не заметила?» «Значит, нужны более весомые аргументы». На мою талию легли крепкие мужские руки. Губ коснулся первый нежный поцелуй, а с неба сыпалось разноцветное конфетти.